«Ты совсем уже?» Раздраженный супруг отставил бутылку, не успев сделать и глотка. «Иногда думай, что говоришь». «И знаете...» Даша улыбнулась грустной, чуть виноватой улыбкой. Наступал переломный момент. Либо она сможет сейчас всех убедить в своих оскорбленных чувствах, либо ее ждет скорый и печальный конец. Все бы у него вышло, если бы не одна маленькая, я бы даже сказала, крошечная, но очень женская деталь. Да, человек, разработавший весь план, был почти гениальным, но он был мужчиной и потому не мог предугадать всех тонкостей женских взаимоотношений. На лицах собравшихся отразилось недоумение. «Рыжая, говори, не тяни кота за хвост». Майкл нервно сжимал и разжимал свои тонкие гибкие пальцы хирурга. Полетаев равнодушно зевнул и поправил булавку на галстуке. «В самом деле, госпожа Быстрова, у вас такая замечательная фамилия, не могли бы вы как-нибудь соответствовать?» «Подполковник, вы ведете себя с биологической точки зрения противоестественно», — возмутилась Даша. «Что вы имеете в виду?» — недоуменно поднял брови тот. «Всем вокруг интересно, а на вас вдруг зевота напала». «Фу ты, Господи!» — а я-то испугался, — обворожительно улыбнулся Полетаев. «Та-та-та, какие мы пугливые! На кое-что другое у вас смелости хватило». Даша неожиданно обрадовалась возможности увести разговор в сторону. Приближающаяся развязка пугала ее. «Опять не понимаю, о чем вы». «Послушайте», — раздался жесткий голос Сергея. «Сладкая парочка, может быть, вы не заметили, но я еще здесь. И, кстати, Дарья, где ты сегодня ночевала?» «Эй, эй!» — Майкл замахал руками. «Со своими семейными проблемами разберетесь потом. Но вообще, ты спросил, конечно». «Она что, правду тебе скажет? Рыжая, мне наплевать, с кем ты спала. Главное, скажи, кто из нас убийца». «Что значит все равно, с кем спала?» — взвился разгневанный супруг. «Тебе все равно, а мне очень даже интересно. Жена уезжает на ночь глядя, а на следующий день я нахожу ее в гостиничном номере в обществе плейбоя и гражданина, неуверенного в своей ориентации». «Вы о ком?» — хором возмутились Илья и Полетаев. «А-а!» — тот лишь махнул рукой и сел. «Подождите, мужчины!» — растерялась Даша. Такой уход в сторону испугал ее еще больше. «Дайте мне договорить, а потом разберемся, кто с кем спал». «Добро пожаловать! Здесь... будь любезна». Сергей от злости пошел пятнами. «Так на чем я остановилась?» «На организаторе преступлений», — хором напомнили подполковник и Майкл. «Ах, ну да». Даша расстроенно потерла виски. «Для того, чтобы вы потом не решили, что это все мои выдумки, проведем небольшой эксперимент. Илья, переводи, пожалуйста». «Фрау Маргарита», — обратилась она к недоумевающей принцессе, — «скажите, как бы вы себя повели, если бы к вам пришла ваша хорошая подруга и сказала, что муж ее, наверное, разлюбил?» Принцесса внимательно выслушала вопрос и на секунду задумалась. «Это, конечно, зависит от многих обстоятельств. Если очевидных оснований для подозрений нет, то поспешила бы ее успокоить. Бывают очень мнительные жены. А если основания есть? Тогда посоветовала бы ей заняться собой, пойти к специалисту-психологу, как-то обновить брак. А в каком случае вы посоветовали бы ей завести любовника?